— подчеркнуто поправил Блоссий. «Вечная ошибка твоих соотечественников, связывающих тогу только с Римом и римлянами. Между тем, первыми в Италии ее стали носить этруски, а за ними мы, кампанцы. Перед тобою Гней Невий». «Я читал его поэму о первой войне Рима с пунами», — сказал Полибий. «Как ни странно, до меня ее читал македонский царь Персей. Поэма Невия попала в Рим вместе с библиотекой несчастного Персея». Блоссий достал с полки футляр и с благоговением вынул из него свиток. «Мели, мели, мельница!» Голос Полибия был слышен уже в вестибуле. «С кем он разговаривает так громко?» — подумал Публий и остановился. Стало явственно слышно: «Мели, мели, мельница, ведь и Питтак молол, властитель Метелены Великой». Учитель декламировал, точнее, пел. Раньше этого с ним не случалось. «Кажется, у тебя хорошие новости?» — спросил Публий, вступая в Таблин. «Письмо из дома?» Полибий пожал плечами. «Из Ахайи, как всегда, нет вестей, ни хороших, ни дурных. Но вот послание из Уттики. Полюбуйся». Он протянул юноше свиток. Публий быстро его развернул. «Но это стихи. Латинские стихи, кажется, превосходные. Кто этот римский поэт, если не ошибаюсь, поклонник Ганнибала?» «Италийский», — поправил Полибий с той же интонацией, как это произнес в кумах Блоссий. «И не каждый, кто пишет о Ганнибале, его поклонник. Ведь и я пишу о великом карфагенянине, хотя считаю себя поклонником Сципиона Африканского. Но не буду тебя мучить загадками. Это стихи Гнея Невия. Поэма написана в Уттике, где Невий находился в изгнании. С тех пор, как я владею этим сокровищем, я счастливейший из смертных. Даже стал петь». «Это я слышал», — вставил Публий. «Я открыл для себя истину, понял, почему герои моей истории напоминают чучел. Ведь на войне не только сражаются, побеждают и терпят поражение. На войне еще и любят. Чем была история Троянской войны? Без Гекубы, Андромахи, Кассандры, наконец, без Елены». Схватив со стола свиток, Полибий поднял его над головой. «Теперь в этом доме Публий поселилась тень Софонибы. Я с ней беседую по ночам, чтобы узнать то, о чем умолчали ученые сухари. А если прибавить еще Клио, то...» «Я вижу у тебя маленький гарем теней», — улыбнулся Публий, «и, кажется, ты можешь не вступать в брак». «Оставь свои намеки, мальчик», — проговорил Полибий дрогнувшим голосом. «Мне ли теперь думать о женитьбе, когда пошла моя история? Нет, не пошла, а полилась, запела. А вместе с нею пою и я: мели, мели, мельница». «Мели, мели», — одобрительно проговорил Публий. «Я не буду тебя спрашивать, кто эта Матрона с таким странным именем. Надеюсь познакомиться с ней в твоей истории. Я рад, что работа движется. Но и ты порадуйся за меня и вместе со мной». «Новое назначение?» — спросил Полибий. «Не угадал». «На этот раз свадьба. Жду тебя утром у дома Корнелии. Не опаздывай». «Семпрония», — мелькнула в мыслях Полибия, — «это девочка». «Да, время быстротечно. Значит, эти два римских рода соединились еще раз? Пока я занимаюсь прошлым, Клио вовлекает в свой магический круг новых персонажей. Тиберий и Гай еще мальчики, а Семпрония становится Матроной. У Корнелии одной заботы меньше. Может быть, теперь...